Усовершенствованию огненного аппарата человека можно посвятить всю свою жизнь. Сосредоточить все, что нужно для духа, в нем самом, и выявить это к утверждению в каждодневности, будет единственно правильным пониманием временного пребывания в теле земном. Все в духе и все для духа, и дух первенствует во всем. Длительность явлений плотного мира обманчива. Скорее, бег событий можно назвать калейдоскопом. И так важно, на чем сосредоточивать мысль. Мысль, каково бы ни было ее содержание, будет расти и усиливаться, если к ней упорно возвращаться и на ней сосредоточиваться. Сперва к этому приходится прилагать усилия, а потом поведет мысль. Пока она создается, человек властен над ней, но как только оформление ее закончено, власть эта утрачивается, и мысль начинает свое самостоятельное существование. Человек, находящийся во власти своих им же самим порожденных и взлелеянных мыслей, служит примером того, как созданные своим Творцом мысли подчиняют себе своего породителя. Поэтому процесс творчества мыслей ответственен необычайно. Мысль можно породить, но уничтожить ее невозможно. Вот почему гораздо легче контролировать самый процесс мысленного творчества, нежели бороться потом с созданными бесконтрольно негожими мыслями. Ведь в этом последнем случае новая мысль, борющаяся со старой, должна быть более мощного потенциала. Принцип красоты, применяемый при творчестве мыслей, служит ручательством качества этого процесса. А ведь человек постоянно творит, вызывая мыслями свет или тьму из пространства. Творцы все, и творчество это, входя во взаимомагнитную связь с пространственными мыслями, усиливается и растет. Можно вызвать на себя целый поток светоносных, благодетельных мыслей или же каменный дождь мыслей зла. Почему повесился Иуда? Плотная оболочка не выдержала напора темных пространственных мыслей, привлеченных темным предательством. Пусть невежды продолжают соответственно мыслить, если того желает их злая воля, но пусть светоносная мысль близких мне духов остается сияющей светлой, и пусть никакая тьма не будет в силах перемагнитить ее. Даже и в страданиях, и в огорчениях мысль может оставаться светлой. Для этого нужно только хранить спокойствие и удерживать равновесие, и этим укреплять защиту свою.